Поэтому просто, ну, иногда не особо-то падайте на то, что где-то вот было сказано. Вполне возможно, что-то было не выражено так, как хотелось бы. Может быть, неясно было. Вполне возможно, какой-то двоякий смысл можно было вложить в одно и то же слово. Ну, вот слово «закалю». Ну, вырви с контекста, и все, пожалуйста. И говорит, да мы же сами слышали. Это не только он, все слышали, как он сказал. А уже что сказал? Никто ж не думает, что сказал на самом деле. Поэтому я просто сегодня это попутно, вот, но слова, но и не надо говорить лишь бы что, но не надо бросаться на слова, если что-то не понял, где-то кто-то что-то сказал. Вполне возможно, он совсем не то хотел сказать, что произошло на самом деле. Бывает такое, которое запутывает человека в слова. Но все, вся сложность в чем заключается? Они сознательно это делают. Вот что-то, как мы говорим, нечаянно, это совсем другое. А вот когда специально построил, это уже коварство, это уже лукавство. Это уже лукавство. Как ты говоришь, брат? Вот через ту сестру, я не называю имен, верно откровение? Верно. А вот то и то было. Было. И он начинает говорить и то, что было, и то, что сам придумал под это. Слушай, да ты хитрый какой. Так верно, то верно. Но там же не об этом речь шла, а ты еще в кучу и под одно. Значит, вер, потому что вот так было сказать, что все из него верно? Верно, да тогда вер. А сам взял то, что надо, и что не надо. Под одну гребенку все. Поэтому просто хотелось бы, чтобы, ну, для этого Слово Божие и учит нас, чтобы мы были внимательны. И когда говорим, может, иногда оговорку надо сделать или пояснение. И когда слушаем, когда кто-то что-то говорит, оно не должно производить тех эмоций отрицательных, которые часто нас в плену держат, которые запутывают человека в словах. «И требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Почему так говорит о доме Якова Господь, который искупил Авраама? Тогда Яков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Яковлева, и благоветь пред Богом Израилевым». Вы знаете, он особенно обратил внимание здесь Исаия на одну такую важную деталь, касающуюся народа израильского. Они будут иметь детей. Они не будут в стыде, несмотря на то, что в это время Бог судился с ними. И там было больше, чем стыд. Но, говорит, в конце концов, вот через эту работу они в стыде не будут. Что я могу сегодня вынести с этого? Можем быть в стыде некоторое время, но если мы будем правы перед Господом, будет правильное поведение, то в конце концов никто не останется в стыде. Вы меня поняли? А временно очень часто приходится быть в стыде. Да, а куда денешься? Когда не видно чего-то, работа определенная не видно, какой, которую хотелось бы видеть у себя и у других. Но в конце концов Писание говорит, все-таки последнюю точку всегда Бог ставит. Почему так говорит о доме Якова Господь, который искупил Авраама? Тогда Яков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дел рук моих, детей, плодовитость. Никто никогда и нигде за всю историю Израиля не способствовал их размножению. Начиная с Египта. Вы помните эту историю? Все делали, чтобы они не размножались. Потом эти погромы еврейские после смерти Христа на кресте, через то, что евреи отреклись, кричали кровь его на нас и на детях наших. Вы знаете, что ни столетие, то погромы, что ни столетие указы против них, что ни время меняющееся, то все какую-то худшую сторону, то немножко свободу, то после опять истребляют. И тем не менее будет так, как было в Египте. Я говорю, чем более его изнуряли, чем более он умножался. Так что не бойтесь, и вас будут изнурять. Чем больше его причесняли, чем больше насмехались, чем больше чеснили, но остановить размножение не могли. Потому что Бог, когда это надо, Он не подчиняется нашим законам, которым мы подчиняемся. Он есть законодатель. И что? То они свято будут чтить имя Мое, и свято чтить святого Яковлева, и благоветь пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Вот что Господь хочет видеть в народе Божьем. Блуждающие духом. Почему они блуждают духом? Потому что, наверное, цели нет. Направления не знают. Почему-то так. Писания не знают. Не знают Писания. Не знают, куда двигаться, как двигаться надо. Смотрите, сегодня куда Европа зашла. И все через то, что оставили начало евангельские. Не благовение, не молитва с постом, а вообще вот это легкое, я называю легкомысленное Евангелие. Вот все вот так вот, вот так вот. Блаженны плачущие, они говорят, блаженны пляшущие, блаженны, кротость ваша да будет известна всем человеком. Теперь говорят, крутость ваша да будет известна всем человеком, Господь близко, и так далее, и так далее, и так далее. И до чего дошли на сегодняшний день? Вообще, я уже не буду об этом говорить, что сегодня делается. Вы сами знаете частично. В некотором смысле слова. Почему? Потому что отказались от этого Евангелия. Следовали бы путем, который апостол Павел указал, которым Христос говорил, этого никогда не было бы. Не пошлепли бы. Но решили избрать более легкий путь. А путей легких и тяжелых нету. Есть один путь. Евангельский. Для кого-то он легкий, для кого-то он тяжелый, но он один. Нет других ценностей, кроме евангельских. Если мы от них отказываемся, мы потеряем очень многое. Мы потеряем очень многое. Тогда блуждающие духом познают мудрость. А мудрость, знаете, чем она характерна? Она ведет к жизни и к цели. Вот есть мудрость и есть хитрость. Хитрость. Потенциал один, а цель разная. Цель мудрости – жизнь, а цель хитрости – смерть. Почему написано «Змей хитростью прельстил Еву». Это змей-дьявол. Он свой потенциал, мудрость была, обратил в хитрость для того, чтобы губить людей. То, говорит, люди познают или будут познавать, или будут стремиться не к хитрости, а к мудрости. А мудрость всегда укажет путь, как идти, потому что, по сути дела, это и есть Слово Божие. Это есть полнота той мудрости, которая открыта для нас сегодня. Я буду читать с 30 главы, начинаем 30 главу, «Горе непокорным сынам», 30 глава Исаии, «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня». И заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Вот, пожалуйста, одно из откровений Господних, почему людей, христиан, часто постигают горе. Непокорные. И в чем они непокорные? Что они не работают, не трудятся, не совещаются? Совещаются. Иногда, наверное, гораздо чаще, чем надо. Но вся беда в том, делают совещание, но без меня. Вот в чем горе. И вот то, что сегодня люди очень часто делают, может, интенсивно делают, часто делают, оно им закрывает глаза, слепит. Мы ж делаем. Бог сказал делать, делаем. А вот то, что без меня... Это остается в стороне. Вот в этом есть непокорность своего рода. Делают совещание, но без меня. Я сказал, со мной надо делать. Они без меня делают. Делают совещание, но без меня. и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Вот что получается, когда начало выбрано неправильно. Грех будет прилагаться к греху, потому что без Бога. А без Бога как можно истину знать? Как можно разобраться, что есть что? Поэтому хотелось бы, чтобы действительно, услышавши это вот слово Господне, мы приняли это во внимание и в молитве, конечно. А как можно призывать Господа? Как можно с Ним делать совещание? По Его воле. Я вот так вот наблюдаю, довольно часто наблюдаю, думаю, сколько пустых совещаний было, сколько напрасных было. Ездили, ездили, собирали, собирали, дело, дело. Потом раз, все, насмарку. Почти год вот такой работы начинаю. Все. Потому что без меня. Догадали вы на коленях постоять? Господи, а надо нам это? Если надо, то как это надо сделать? Не было бы такого. А то бывает такое часто. Делают, но без меня. И заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопрощу уст моих идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона. Не вопрощу уст моих идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тень Египта. В мир за помощью обращаются. Я очень был удивлен, как-то сейчас вот эта волна как-то спала. А вот было где-то года полтора назад, сразу несколько братьев не были довольны тем, как им поступили в церкви. Они горисполкомы пошли, пошли писать письма в Совет по религии и национальности и так далее, и так далее. Думаете или нет, что вы делаете? Вот как раз укладывается вот эту схему. Или не схема это, а правило или шапка вот эта. Не упрощи уст моих. Идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Ну что ж, я уже не буду говорить, где это было. Здесь написано, но сила фараона будет для вас стыдом. И однажды мне пришлось ездить туда. Ну, я, значит, пришел в тот самый город с полком. Не в нашем городе, это было в другом городе. Я за область отвечаю. Ну, и приходят, ну и говорят там, вот пришли эти два, говорят, шизофреника. Я говорю, наговорили такое, садить их надо. Говорю, ну подумайте, что с ними делать. И начинают рассказывать, что они говорили. Вот, пожалуйста. И это при том, братья, то не то, что, допустим, 5-10 лет веруешь, что ту жизнь прошли, в тюрьме сидели за Слово Божие. И на тебе такой вот выдали в конце концов. Хоть стой, хоть падай, как мы сегодня говорим. Ну и посмеялись с ними. В другом месте говорят, ну, фотографию хоть повесить, успокойте их, чтобы они не ездили. Ну, в смысле, воздать им почести, сразу поняли. Ну, смеются люди. Вот как раз укладывается в эту схему, что я читаю. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона, укрыться под тенью Египта, но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестием. А что? Конечно, бесчестие. А что еще другое? Самое настоящее бесчестие. Потому что князья его, от Иерусалима, уже в Цаане, и послы его дошли до Ханеса. Вот эти два имени очень интересные. Цаан – это то же самое, что Тафна, или начало земли, то есть у мир обратились за помощью. И дошли до Ханеса. Ханес означает ртуть, это тяжелый металл ядовитый. И вот когда люди и обращаются за помощью не туда, куда надо, то они делают то же самое, как ядовитый металл подкладывают. Сами приглашают в церковь людей, которые вообще и не хотят вмешиваться в эти дела. Они силою тянут. Давайте разбирайте наши церковные дела. Они говорят, зачем нам это надо? Ну, письмо пришло. Пришло письмо. Надо разбираться. Князья его, Иерусалима князья, уже в Цаане, то есть там, где не надо быть. И послы его дошли до Ханеса. А переводится Ханес ртуть переводится. Это я сам уже говорю, что тяжелый ядовитый металл. А переводится ртуть. Я надеюсь, вы понимаете вот смысл вот этого. Что получается тогда, когда люди отклоняются от истины Божьей, когда ищут помощи не у Бога, а там, где не надо. Она никогда не придет. Да, если Бог за, все помогут. Но если Бог не за, никто не поможет. Абсолютно. Это напрасно. Только стыда наберешь и всего столько. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Вот, пожалуйста, это для меня, это для каждого из нас написано. На примере тех, сегодня мы читаем и учимся, что можно делать, а что не надо делать. А что просто-напросто ни в какие рамки не уписывается, ни в какие каноны не укладывается, ни божьи, ни человеческие. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам, тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетение и тесноты. Откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи? Они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. Вот посмотрите вот на этот текст Писания. Бог это все дал. Вот эти тяжести, это же богатство, это же ценности, которые они отправляли туда, к этому народу. Сами себя обкрадывают. Ну хорошо, самолетом перекинули бы это. Таким же приходится идти, знаете где? По земле угнетения и тесноты. Вот забрали свое богатство. Идут по земле угнетения и тесноты. А откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи? Сами себя подвергают опасности, что свое богатство отдать чужим. Вот насколько глупо получается, если в общем смысле слова смотреть. Почему я обратил на это внимание? Тяжести животных, идущих на юг. По земле угнетение и тесноты. Это не широкая дорога. Это не удовольствие идти по этой. Сам можешь погибнуть в это время. Из-за чего? Свое, что для жизни Бог дал, несешь куда не надо. И одно на другое накладывается, получается, так глупо, так неразумно, но ни в какие рамки не лезет. Они несут на хребтах ослов богатства свои, и на горбах верблюду сокровища свои. А богатство надо было заработать. Сокровища и заработать, и сохранить. Сами себе подвергают опасности, заработанные трудом, несут туда, где погибнуть по дороге можно даже. И говорит, народ, который пользы не принесет. Ну ладно, принес бы пользу, хорошо. Это еще оправдано было бы. Но пользы не принесет этот народ. Отдают все. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Как это неприемлемо, когда что-то не так, как надо, идет такая команда, надо сидеть спокойно. Не, надо идти, надо делать, надо рваться куда-то, надо еще что-то. А сидеть спокойно, не, сидеть спокойно, ни в коем случае. Бог говорит, сидеть спокойно надо. Не щадиться. А правильно, если Бог скажет «иди», а самому «сесть», это уже совсем другой разговор. Это совсем другой разговор. Надо делать. Но когда Бог сказал «сила их щадить спокойно», а не этих верблюдов нагрузили и мчат куда-то, то что пользы с этого? А я им сказал, что «сила их щадить спокойно». А вы знаете, когда ты сам неспокойно в сердце, то сидеть спокойно не будешь, да? Когда мира нет в сердце, спокойно сидеть не будешь. И это одна из причин, почему Бог иногда заставляет нас сидеть спокойно. Если ты сидеть спокойно не умеешь, то что ты сделаешь? И если это самое простое, сидеть, это нищие усилия прикладывать на что? Сидеть и не щадиться. А что говорить тогда, когда Бог команду даст делать? Когда надо будет руки, ноги отдать в работу и так далее, и так далее. Может, иногда Господь так вот и формирует нас, так и шлифует нас, когда предлагает нам сидеть спокойно. Нет, то сюда, то туда, шишки понабиваем, сюда. И ничего не получается. Кажется, зачем это надо было? Ну, сидел бы спокойно. Вы такое наблюдали? Я когда-то, когда жил в деревне, но это уже будет картина из деревенской жизни. Обычно, кто жил в деревне, знают. Когда весна, то, значит, обычно в колхозе раньше лошадей заказывали пахать. И кто-то пришли, сказали, что нет лошади, пошел и сидит спокойно. А другой поднимет бунт. Вот, я ж тебе сказал, приди через 3 дня, будет ходить каждый день. Будет идти, будет каждый ссориться там. И все равно ждут на 3-й день только. Кажется, что ты бегал, интересно? Зачем это надо было? Кому это надо было? Нервы себе трепал, вот и все, что добился. Поэтому, когда у Бога есть конкретное определение, когда Бог что-то делает с нашим сердцем, то раньше определенного времени ничего не получится. А вот характер свой выдадим, какой он есть на самом деле. Можешь спокойно быть или не можешь? Если не можешь, значит, щади. Потому что когда Христос приходил к ученикам, и когда посещал их, и вообще Он дал такую форму приветствия. Когда вы будете входить в дом, то что говорите? Мир дому вашему. Прошел через эти окна, которые не открывались, в двери не уходил после воскресения. И первые слова какие были? Мир вам. Нету мира, ты никому не нужен. Твоя работа напрасна будет, если не умеешь его хранить, не умеешь им дорожить, не умеешь быть спокойным. Ничего не получится в жизни толкового и путного. И что Господь учит нас постоянно, каждый день, очень часто, это хранить мир, строить мир, дорожить миром. Без этого дальнейший путь христианский, он невозможный. Невозможный. И помощь Египта будет тщетна и напрасна. Поэтому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них. И напиши, и пиши эту книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Что? Спокойным быть. Я, может быть, даже с контекста вырываю вот это. Говорит, навсегда, навеки, пусть будет начертано. Что сила в чем заключается? Спокойному быть. В любой обстановке. Вы помните, если даже виноградная лоза не даст плода, не станет рогатого скота в стойлах, если маслина или маслина правильно изменит, а я должен быть каким? А я должен быть спокоен. Тогда и разум будет работать нормально, и срывов не будет, опрометчивых решений не будет никогда. Почему бывает опрометчивое решение? Неспокойные. Неспокойные, бунтуются внутри, все мысли кругом идут, и тогда самые неожиданные поступки бывают. И сам начинает удивляться, как это я мог так? Потому что спокойствия не было. Не мог спокойным быть. Я уже не говорю сидеть, потому что здесь один конкретный случай. А надо и когда идешь быть спокойным, когда бежишь быть спокойным. Вот на что я обращаю внимание. И написано здесь, пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророков не прочествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Вот это люди любят. Я обычно, когда говорю на прийомному дні. Ви, що говорю, можете зайти в молитву групу помолитися, там вам щось буде сказано. А от буде ли вам це приємно, я вам не гарантую. Тоді краще не йдіть, якщо ви хочете, щоб було сказано те, що вам приємно буде. Ви поняли сам смисл? Тоді краще не йдіть. Тому що я вам не гарантую, що буде сказано те, що вам понравиться. І здесь как раз вот эта сторона и подчеркнута, что люди не любят очень. Они не любят обличений. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть. И пророкам, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз ваших святого Израилева. Вот какой перечень, что люди любят, но что Бог не любит. Но что Бог не любит. Почему так говорит святый Израилю? 12 стих. Почему так говорит святый Израилю? Так как вы отвергаете слово сие. Но когда отвергает слово, он же ищет другую опору какую-то. И надейтесь на обман и неправду. Вот смотрите, как быстро все получается. Когда человек что-то хочет достигнуть, но он отвергает слово, то тогда, хочет он или не хочет, будет опираться на неправду. Слово есть правда. Вы уловили вот этот смысл? Вот отверг Слово Божие, тебе надо целью все равно достигнуть, ты ее хочешь достигнуть. Значит, на неправду будешь опираться тогда, потому что на что-то надо опереться. Ты не можешь без опоры двигаться. Надеясь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, о которой разрушение настанет внезапно в одно мгновение». Почему? Потому что надо было незаметно. Вот если бы было заметно, а то в высокой стене трещина, никто не замечал, что там есть трещина уже. И когда все стало ветшать, что там произошло? Вес какой-то сдвинулся или что? Но пришло время, уже не просто трещина была, а в одно мгновение рухнуло все, потому что трещина уже была. Трещина уже была. Если было целое место, могла образоваться трещина. Но когда бы трещины и скрывали. Почему? Господь напоминал, где эта трещина. Они не хотели, говорили, а мы не хотим это услышать. Мы хотим, чтобы приятное услышали. Говорили, так вот, я хотел открыть эту трещину, чтобы ее заделали. Она скрытая, она уже есть. Готова к погибели, пасть можно. И потом говорит, когда вот это не было раскрыто, не были приняты меры, то дальше что-то будет ветшать, ветшать, трещина уже есть, в одно мгновение рухнет все. И некогда будет предпринять какие-то меры. Поэтому я здесь беззаконие отметил, состоит из трех частей. Первое – отвержение слова, как формируется беззаконие. Второе – надежда на обман, потому что Слово Божие было отвергнуто. И третье – опора на нее. И все. И совершается беззаконие. А беззаконие – это падение, которое разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. И он разрушит ее, как разрушает глиняный сосуд, разбивая его без пощады. Так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Вот то место, которое я когда-то наперед вам говорил, помните? Иногда бывает, когда разбит сосуд, то иногда еще и черепком можно что-то взять. А бывает настолько разбит, что и черепка не найдется. Вы представляете, у него черепок, он выгнут немножко, и этим черепком, пусть он не полный сосуд, но еще можно зачерпнуть что-то. А вот когда вдребезги разбит, то говорит, даже черепка не найдется, чтобы взять огня с очага или воды с водоема. Вот, вот так разобью. За то, чтобы было нарушено Слово Господне, которое я впереди читал. И вот так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и у покоя, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. тишине, спокойная жизнь свободная, упование на Господа. Они где не появился, то след бурляши за собой оставляю. Это не жизнь. Это не жизнь. Мы часто этим успеха добиваться можем, но это не то, что надо. Это не то, что Господь советует. А в тишине и уповании крепость ваша. Оставаясь на месте и упокое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели и говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстрые. Вот вам не надо было вообще бежать никуда. В тишине и уповании на Господа ваша крепость. Вы сказали, на конях побежим. Но то и побежите. Если вы согласились сидеть, не надо было бы бежать. А вы знаете, есть разница бежать и сидеть. Ну вот, побежите, будет тратить силы напрасно. Но ничего не получится. Я сделаю так, что преследующие вас тоже будут быстрые и догонят вас. Поэтому это не будет выходом из положения. Это не будет решением проблемы вашей. От угрозы одного побежит тысяча. От угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет, как веха на вершине горы и как знамя на холме. Я даже уже не буду читать, уже, по сути дела, без 12 минут. Пусть Господь благословит нас, пусть это слово ляжет на сердце наше, и пусть будущее время будет светильником для нашей ноги.